еврейские учителя христианских интеллектуалов. Ставший впоследствии знаменитым педагогом Элия Бахур, прибыв из родной Германии в Рим, прослышал, что кардинал Витербо проявляет интерес к иудаизму. Тогда он обратился к кардиналу с предложением обучить его ивриту в обмен на уроки греческого. В доме у Витербо он прожил 13 лет, сдружившись с хозяином. В Италии Бахур приобщился к кругу гуманистов и приобрел широкое классическое образование. Он занимался не только педагогикой и делами своей общины, Бахуру принадлежат произведения, ориентированные на тогдашнюю светскую европейскую литературу. Именно он начал создавать и светскую литературу на идыш в стилистике Возрождения, следуя таким поэтам, как Ариосто. Бахур, снискавший известность среди христианских ученых, сделался популярным наставником. Если некоторых гибраистов он обучал сам, то многие другие учились по его книгам. Себастьян Мюнстер, годы жизни 1483-1552, немецкий востоковед и космограф, издававший труды Бахура по латыни, снабдив их примечаниями, видел в них связующее звено между раннехристианскими работами по еврейской грамматике и сочинениями Рейхлина и его учеников, одним из которых был и сам Мюнстер. Словом, Бахур стал для него не просто учителем, а активным участником европейского интеллектуального подъема. Бахур сумел стать вровень с веком без всякого ущерба для своего еврейского самосознания. Напомним, что он отказался преподавать в Сорбонне, так как в Париже не было еврейской общины, и что свои филологические интересы считал лишь средством для улучшения понимания еврейской литературы. Поэтому он мог вести плодотворный диалог с христианами, ход мысли которых был подобен его собственному, без того, чтобы религиозные различия помешали этому диалогу. В предисловии книги «Масорет ха-масорет. Традиция традиции» Бахур так описывает свои отношения с христианами, в первую очередь с кардиналом Эгидио де Витербо. «И я клянусь Творцом, что один нееврей-христианин, то есть кардинал Эгидио де Витербо, побудил меня к этому. Он был около 10 лет моим постоянным учеником. Я жил в его доме и учился вместе с ним. И за это на меня поднялся великий крик. И не зачли мне это в заслугу. А некоторые раввины ведут себя со мной неучтиво. И, основываясь на толковании стиха «И законов его они не знают», говорят о моей душе «Увы ей, ибо я обучал не еврея Торе». Когда князь услышал мои речи, то встал и подбежал ко мне, и облобызал меня, и сказал: «Ты ли господин мой Элия, слух о котором прошел по всем странам, и книги которого распространились повсюду? Благословен Господь, что привел тебя сюда и дал тебе встретиться со мной. Встань рядом со мной и будь мне учителем, а я буду тебе отцом, и прокормлю тебя и домашних твоих, и дам тебе зерно твое, и вино твое, и масло твое, и наполню кошель твой, и оплачу все твои нужды». И так мы сообща постигли тайны. И свой дух я свел на него, а сам я тоже от него учился благим и приятным вещам, которые согласны с истиной. Как Бахур объясняет и оправдывает свои контакты с христианами? Какой критике подвергли Бахура некоторые раввины? В предисловии книги о Бахур юноша Элия Бахур пишет: «В 5277 году от сотворения мира Господь пробудил дух человека образованного и сведущего во всяком знании, благородного и достохвального кардинала Эгидио, да вознесется слава его, который возжелал найти точные слова и верные списки книг на нашем святом языке. И меня, раба его, скромнейшего из грамматиков, Элиао Оливье Ашкенази, призвал и сказал мне: «Восстань и сделай книгу, несущую разумные речи, и следующую грамматику языка, ибо все книги грамматиков, которые я видел, не могут удовлетворить мою страсть и насытить мою жажду грамматики, ведь есть среди них такие, где умножаются слова без пользы для этой науки, а есть и такие, где говорится кратко и пропускаются необходимые для нее вещи. А ты помоги мне, как непобедимый воитель». И выбери середину между двумя крайностями, и раскрой нам загадки мудрости, что в грамматике языка, а те, что еще не описаны, надлежит их описать. И составь из них книгу, потребную для многих, дабы обратились к ней народы и нашли в ней успокоение для души. И, услыхав его любезные речи, Я поднялся, чтобы сделать по его желанию, и поспешил исполнить его наказ. И вот написал я эту книгу, малую объемом, но великую по достоинству, в виде коротких правил, полезных всякому, кто захочет изучать святой язык. Какие характерные черты Ренессанса отразились в словах Элии Бахура и его работе над книгой? Христианские ученые Цезарь Аман, годы жизни 1450-1524 из Швабии, был знаком с такими ключевыми фигурами в еврейской общине Германии, как рабби Нафтали Герцтройш и известный своими глубокими познаниями в Кабале его ученик рабби Рафаэль Вольф. О встрече со швабским ученым Вольф писал своему учителю рабби Герцу. «Меня попросил тот, кто передаст это письмо, величайший из мудрецов народов мира, глава августинских священников, ученый, вопрошающий и отвечающий, желающий блага Израилю, правитель доктор Каспер Аман, да вознесется в совершенстве слава его и умножится между народов в честь его, ибо душа его жаждет святого языка, и он просмотрел все книги, чтобы найти запутанные слова в письменной и устной Торе и в Кабале, сокрытые и явные, чтобы мы их разъяснили ему. У нас, где находится книга «Геннат Эгоз» – «Ореховый сад», одно из классических каббалистических сочинений рабби Йосефа Джекальтилы. И эту-то книгу и жаждет сердце его узнать, ибо в ней содержится желанное знание. Если возможно ее достать, то господин мой сам знает, что сделать для столь великого человека». Выражение «запутанные слова» в цитате, буквально слова «запутавшихся» – «невухим» или «то, что ищут запутавшиеся» – аллюзия на название книги Маймонида «Море невухим» – «Путеводитель растерянных». С одной стороны, можно было бы усмотреть в этих словах рабби Рафаэля Вольфа некоторую долю иронии по отношению к христианскому ученому. Однако, если принять во внимание тот факт, что запутавшийся или растерянный ученик, которому Маймонид адресует свою книгу – далеко не профан, а человек, достаточно далеко продвинувшийся по пути познания, то выше указанные слова Вольфа подчеркивают такие достоинства Амана, как эрудиция, пытливость и острота ума. Впоследствии рабби Нафтали Герцтройш писал самому Цезарю Аману. «Долгих дней и лет жизни владыке в город Лонинген, столь мудрого и разумного человека, как вы, не видал я во всей земле германской. Имя ему доктор Каспер Аман, славен он среди мудрецов, сведущ он в книгах на святом языке и в грамматической премудрости, знаток 24 книг и речений, передающихся от пророков». Далее рабби Нафтали обсуждает со своим адресатом подробности обмена книгами. Из приведенных цитат ясно, насколько высоко еврейские интеллектуалы оценили христианских гибраистов. Об отношении христиан к их еврейским учителям мы уже говорили. Разногласия по поводу истинной религии, в конечном счете, разделявшие эти два лагеря, не мешали, по крайней мере, в ту эпоху налаженному диалогу между ними. Ведь настоящий диалог требует не столько полного совпадения взглядов участников, сколько некой общей базы, позволяющей прояснить спорные вопросы, а также готовности к взаимному общению. С этой точки зрения гибраистику эпохи Ренессанса можно считать таким видом культурного взаимодействия, когда ни одна из сторон не отказывается от своих принципиальных позиций и от своей конфессии. Вместе с тем, определяя характер этого диалога, следует сохранять осторожность и не изображать дело так, будто стороны были равноправными. В конце концов, евреи оставались дискриминируемым меньшинством и в эпоху Ренессанса. Более того, в XVI веке, в период контрреформации, положение евреев даже ухудшилось. Они были заключены в городские гетто и были приняты законы, ограничивающие их контакты с окружающим населением. Однако эти гонения не прерывали гибраистский диалог. Он оставался важной частью культурного развития Европы. В определенной степени антиеврейские санкции XVI века означали, что церковные власти боялись, как бы влияние еврейских идей не повредило церкви, переживавшей кризис. Более того, церковная цензура еврейской литературы была направлена именно на то, чтобы ее могли читать христиане. Среди евреев, поддерживавших эти контакты, выделяется Иуда Арье Леон де Модена, годы жизни 1571-1648, большую часть своей жизни проживший в Венеции и занимавший видное место в ее общине. Помимо традиционного еврейского образования, он приобрел широкие познания в итальянской и латинской литературе. Публиковал он и сочинения на итальянском, а также переводил книги с других языков на иврит. Интересы его были весьма разнообразны. Он занимался преподаванием и театром, писал стихи и прославился в качестве проповедника, причем на его субботние проповеди приходили и христианские слушатели. Сам он так поведал об этом в своей книге «Хаей Иуда. Жизнь Иуды», одной из первых еврейских автобиографий. И хотя вот уже свыше 20 лет, как я постоянно занимаюсь в будни, а по субботам проповедую в 3 или 4 местах, душа этой святой общины не охладела, и уши ее не устали внимать моим проповедям, и всякий раз они будто вновь. Да и братья-монахи, и бритые священники, и многие князья, и благородные люди приходят послушать их, и по милости Господней, да послужит этой славе его и славе еврейства, а не моей, восхваляют и превозносят, и прославляют. С христианскими учеными Иуда Арье де Модена поддерживал оживленную переписку. Не ограничиваясь ролью учителя, он излагал им свои взгляды на христианство, так что дружеские контакты сопровождались полемикой. Вместе с тем, несмотря на свое резкое неприятие христианской религии, обоснованное в его полемическом сочинении «Маген в Херев» — «Щит и меч», де Модена проявлял интерес к христианской литературе. Решительно отвергая учение о божественности Иисуса, он все же склонялся к тому, чтобы считать его историческим лицом, и даже изображал его учеников-фарисеев. Сам этот полемический трактат свидетельствует о необходимости разграничения между религиями в общекультурном контексте. В изместном смысле эта антихристианская работа напоминает остальные сочинения де Модены, ведь ему принадлежит и трактат против каббалы, хотя известно, что некогда он проявлял интерес к мистике и приобрел каббалистические познания. А еще он написал памфлет против азартных игр, будучи при этом азартнейшим игроком, не раз проигрывавшим крупные суммы. Среди прочего, есть у Модены книга о еврейских обычаях, написанная по-итальянски «История де рити эбраичи». С какой целью он мог ее сочинить? Немаловажно, что в обоих лагерях взгляды гуманистов далеко не всегда разделялись их единоверцами, и некоторые христианские иерархи, и некоторые раввины относились к подобным встречам с опаской, как бы они ни привели к разрушению установленных норм и не поколебали их авторитет. Особенно резкой критике подвергалось изучение каббалы христианами. Церковь усматривала в этом иудейство, тогда как раввины опасались распространения каббалы даже среди самих евреев, не говоря уже о христианах. Элиау Менахем Хальфан, один из виднейших раввинов Венеции XVI века, получил запрос об этих сынах нашего народа, которые продали свои сокровища за прокорм и убедили себя, будто бедность и изгнание истребили в Израиле добродетели, и вот, чтобы стяжать плату, обучают они чужих святому языку и грамматике, и Торе. Есть ли в этом грех или проступок? В своем ответе Раби Халфан рассматривает положительные и отрицательные мнения, содержащиеся на этот счет в книгах по еврейскому закону, и приходит к выводу, что позволительно обучать ивриту и комментариям. Но не все еврейские сочинения можно преподавать. Правило, которое я видел, таково. Дозволяется учить их простому смыслу библейских стихов, как я уже сказал, но только не передавая им тайны и не расшифровывая намеки истинной традиции – «Хакабала хаамитит», ибо сказано, не сделал он этого никакому другому народу. Псалом 147:20. Чем отличались встречи между христианскими и еврейскими учеными в эпоху Возрождения от подобных встреч в XII веке?